Глава 15. В лесах и дубравах. Сыровяткин держался мужественно. Напустив грозно-полицейский вид, он прохаживался от куста до куста. Жаль, пугаться облика полицмейстера было некому. В дворцовом парке, как назло, не оказалось ни одного гуляющего. Городовой Никитин, попавший в Анзарову под руку, не сомкнул глаз с прошедшей ночи, а потому взирал на марши своего начальника с сонным равнодушием. А на храм греческого бога тем более. Посмотреть же было на что. Открытая полуанфилада окружала памятник Аполлону, который, откинув божественную руку, указывал, куда следует направляться музам и их поклонникам в поисках высокого классического искусства. К основанию памятника вела уступчатая лестница, завершавшая ансамбль. Весь комплекс густо утопал в деревьях и кустах, словно созданный не человеком, а самой природой. Ванзаров не столько наслаждался красотой искусственной древности, сколько осматривал подходы к храму. Пройти сюда незаметно было возможно, а при желании оставаться сколько угодно. Даже в молодой зелени храм был укрыт основательно от посторонних глаз. Чтобы увидеть то, что происходит около него, надо специально подойти вплотную. Такое могло прийти в голову только путешествующим туристам, осматривающим окрестности. Местные жители и дворцовые обитатели редко удостаивали храм ленивым взглядом. Городовой заметил столичного гостя и предупреждающим кашлем дал знать. Сыровяткин подбежал и доложил, что за истекшее время к месту полицейского оцепления никто не посмел приблизиться. «Благодарю, Константин Семенович», — сказал Ванзаров, озираясь по сторонам. «Теперь за дело». «Что прикажете?» «Ищите следы». «Крови?» — дрогнув голосом, спросил Сыровяткин. «Срезанные насаждения ищите». «Никитин, не стойте, займитесь осмотром». Полицейские отправились по кустам, что было и нужно, чтобы не мешались под ногами. Внимательно глядя себе под ноги, Ванзаров подошел к лестнице и по самому краю поднялся на верхнюю площадку. Теперь Аполлон простирал ладонь над его головой. Ванзаров мысленно передал привет древнему богу от современного тезки-криминалиста и стал осматривать поверхность мраморных плит. После зимы храм еще не убрали и не вычистили. Разнообразный мусор щедро покрывал подножие. Со своего места Ванзарову была видна вся поверхность памятника. Никаких следов на ней не обнаружилось. Вероятно, предположение было ошибочным. «Ваше благородие!» Никитин замахал от ближних кустов. Ванзаров спустился протоптанной дорогой. Городовой стоял рядом с густым кустом, название которого известно только садовникам. На ветках проклюнулись липкие листочки. Ничего особенного в этом насаждении не было, за исключением того, что часть веток были срезаны под острым углом. Ванзаров не поленился их посчитать. По сравнению с количеством тех, что были воткнуты в тело, расхождение составило 3 ветки. Видно, отрезали с запасом. Сыровяткин рассматривал находку с суровым вниманием. «Вот, значит, как!» — проговорил он со значением. «Видите что-то важное?» — спросил Ванзаров. «Что уж, и так понятно, откуда ветер дует». «И откуда? Поделитесь, полицмейстер, ваши соображения могут быть чрезвычайно важными для розыска». «Оттуда все», — ответил Сыровяткин, сопровождая выразительным кивком. В стороне, куда указывал подбородок полицмейстера, виделись флигели большого дворца. «Вы искренне так полагаете?» Сыровяткин тяжко вздохнул. «Да вы сами уже все поняли, Родион Георгиевич», — сказал он. Только вслух об этом говорить непозволительно. Как только убийцу искать будем, ума не приложу». «Кто из императорской фамилии сейчас пребывает во дворце?» «Такими сведениями полицмейстер Павловска должен владеть по долгу службы, а не узнавать с языков сплетников». «Великий князь Андрей Владимирович». Четвертый сын его императорского величества, великого князя Владимира Александровича, дяди Николая II, внук Александра II. Перейдя на шепот, сообщил Сыровяткин: «Молодой человек, сами знаете, готовится к поступлению в Александровскую военно-юридическую академию. Далее умолкаю. Причины вам известны». Произнесенное имя было слишком значительным, чтобы обсуждать его, особенно в присутствии городового. «Ваша рассудительность делает вам честь», — заметил Ванзаров. «Но вы правы, убийц искать надо. Кроме нас с вами сделать это некому». Сыровяткин согласился бы не иметь к этому вовсе никакого отношения, но выбора у него не было. «Как прикажете», — с тяжким вздохом сказал он. Ванзаров повертел головой и заметил что-то за торчащими кустами. «Никитин, не затруднит взглянуть, что там?» Городовой неторопливо отправился, куда ему было указано, нагнулся и поднял нечто цветастое, скрученное в шар. Находка его, кажется, удивила куда больше Ванзарова. Что до Сыровяткина, то сил удивляться у него не осталось. Шаром оказался набор женской одежды. Многие детали, которые мужчинам даже видеть неприлично, не то чтобы касаться. Ванзаров надеялся, что хоть где-то на белье или платье найдется фамилия владелицы. Но инициалов нигде не было вышито. Все-таки задача упрощалась. Платье по виду не только модное, но и дорогое. Такие шьют в считанных салонах столицы. Один из них чиновник сыска знал неплохо, хоть и был лишен тихого счастья мужа оплачивать наряды жены. «Ну, теперь уж все ясно окончательно», — сказал Сыровяткин, наблюдая, как одежда снова сворачивается в ком. «Вот теперь я бы не торопился с выводами», — ответил Ванзаров, протягивая сверток полицмейстеру. «Будьте любезны передать это господину Лебедеву». «Как прикажете». Сыровяткин брезгливо принял одежду и тут же передал ее городовому, словно она была заразной. «А вы куда, Родион Георгиевич?» «Надо срочно вернуться в столицу. Хочу заглянуть в императорскую библиотеку», — ответил Ванзаров. Сыровяткин кивнул понимающе, но про себя подумал. «От привычки у этих столичных господ. Убийство непонятно как раскрывать, а ему книжечку захотелось почитать. Ну и ну». «Кстати, Константин Семенович, совсем забыл». Ванзаров притронулся указательным пальцем ко лбу. «Где у вас проживает некий труп?» «Кто, простите, проживает?» Сыровяткину и так уже хватило живых мертвецов, чтобы теперь еще и труп проживал. «Фамилия, скорее всего, немецкого происхождения. Вероятно, проживает не постоянно, а снимает дачу или владеет ею». «Могу вас уверить, Родион Георгиевич, что жителя с подобной фамилией в Павловске нет и не было», — сообщил Сыровяткин со всей полагающейся в такую минуту ответственностью. «Еще не хватало трупов». «На нет и суда нет, а тем более каторги», — мирно согласился Ванзаров. «Вам пролетку найти или на поезде?» Любезно поинтересовался Сыровяткин. «Ближайшее отправление через час». «Благодарю. Рассчитываю, что господин из...» Тут Ванзаров вовремя осекся. «В черном который весь день неприметно следует за мной, не откажется подвезти в столицу». И Ванзаров помахал человеку, который все так же незаметно держался за дальними деревьями.